по продовольствию и транспорту. Вскоре в Москве появился третий бакинец, не по рождению, правда, но по стажу работы. Сталин, некогда тюремный сокамерник, а теперь влиятельный член большевистского руководства, нарком по делам национальностей. Мог ли товарищ Андрюша тогда в Баиловской тюрьме даже отдаленно предположить, что его неистовый оппонент, бестолку зубривший аспиранта и благосклонно принимавший чужие дары, заберется на такие высоты? Правительство переехало в Москву, двери гостиницы, где расположились наркомы, были всегда открыты. Мания всеобщей секретности и всеобщего страха еще не настала. Именно в их первую московскую встречу Вышинский совершил самый правительский и самый мудрый за всю свою жизнь поступок, а таковых, будем справедливы, окажется на его веку немало. Ни единым словом не напомнил он о благодеяниях, некогда оказанных им узнику Баиловской тюрьмы, и с порога обратился к нему на «вы». Хотя невозможно себе представить, чтобы в тюрьме товарищи по несчастью и по борьбе общались так между собою. Камера, споры, дележ продуктов — все было напрочь забыто. У Вышинского хватило ума и так-то не предпринять ни малейшей попытки реанимировать прошлое, дабы извлекать выгоду из него. И как раз потому, что он ее не извлекал, она к нему шла. Парадокс лишь для тех, кто не слишком разбирается в людях. Итак, вчера еще мучительно ищущий, где бы приткнуться, он обрел, наконец, не просто хлебное место, трамплин для карьеры. Стоит вспомнить, чем стало продовольствие и вообще, чем являлась система снабжения уже в конце 1917 года. Чтобы понять, какая реальная власть и какие реальные перспективы открылись сразу же перед Вышинским, какая реальная власть не над городом или районом, над жизнью и смертью оказалась в его руках. Его прямыми начальниками были Артемий Халатов и Алексей Рыков, оба члена коллегии наркомпрода, ответственные за снабжение продовольствием Москвы. Штаб состоял при Московском совете, во главе которого находился Лев Каменев. Под началом этой тройки Вышинский сделал два главных броска наверх. Сначала он стал заведующим реквизиторским отделом Московского железнодорожного узла. Этот отдел отнимал у крестьян продукты, которые они везли на продажу в Москву, а потом начальником управления распределения наркомпрода, то есть, проще сказать, человеком, занявшим ключевой пост, ведь именно в его монопольном распоряжении находилось распределение продуктов и предметов первой необходимости по всей голодной, раздетой, разутой, поразоренной великой стране. Дружными усилиями Сталина, Рыкова, Каменева он уверенно поднимался все выше и выше. Добрым гением, который вывел его на широкий простор, был Халатов. Этот крупный деятель государства не имел какой-либо узкой специальности, а как верный солдат шел туда, куда его посылали. Главную известность получил как заведующий объединением государственных издательств, когда сблизился с Горьким и другими виднейшими писателями. 27 июня 1937 года Халатов был арестован. Двумя неделями позже та же участь постигла его жену. Сразу же прогнали с работы, она заведовала книжным фондом библиотеки имени Ленина, и выслали из Москвы его мать Екатерину Герасимовну. На ее письма, в которых она, конечно, ни словом не обмолвилась, ни о встречах в Баку, ни о том, чем обязан прокурор страны ее сыну, Вышинский вообще не ответил. И на письма жены Артемия Халатова, Татьяны Павловны Худяковой, тоже. Мать и жена, проведя в лагерях и ссылке 17 лет, дожили до посмертной реабилитации Халатова, которой активно добивались Екатерина Павловна Пешкова, академик Кржижановский и известный режиссер и актер Николай Охлопков. Он не только осуществлял, но и теоретически